Оставив лесных жителей ждать дальнейших указаний, спутники отправились обратно в город, точнее, в здание ратуши, по пути обсуждая идею Игоря, которая сперва у Оберта воодушевления не вызвала. «Опыт за убийство или выполнение заданий делится между всеми участниками группы», — заспорил он. «Это слезы!» «Зато древние могут одновременно выполнять с десяток, если не больше квестов. Подрастут в уровнях, отладят боевое взаимодействие, обзаведутся кое-каким снаряжением, а не тем хламом, что у них сейчас. Да и наличность на первые пару дней нам не помешает», — ответил боярин и, вспомнив понравившуюся ему на земле 2 идиому, добавил. 10 старушек, рубль». Видя, что нисколько не убедил напарника, добавил. «Но ты прав. Стратегия не в этом. Деньги я планирую зарабатывать не так. Для нормальных доходов нам нужны хорошие контакты с местной администрацией. Кстати, можешь перебросить мне пару сотен кредитов?» Оберт картинно закатил глаза, но просьбу выполнил. «Зачем мы в управу-то идем?» — спросил он только. «Там же только квесты на репутацию можно взять. Денег там не поднимешь». «Именно это нам и нужно», — загадочно улыбнулся Игорь. «Именно репутация. И ничего больше. Кстати, насколько хорошо в игре проработаны политические механизмы?» «Да понятия не имею. Никогда отрепы не играл». За какой-то час они обошли весь город, собирая задания от местных неписей на уровень 30+. Брали в основном те, в которых квестодатели просили снизить популяцию волков, медведей или кабанов, то есть требовали действий в лесу, а не в поселении. Набрав подобных заданий более 20, Игорь хотел было дать сигнал древним приступать к зачистке лесов, но вовремя сообразил, что это будет преждевременно. Сперва нужно было решить вопрос с местными властями и отправился к ратуше. Шагая по городу, боярин уже не смотрел на местную архитектуру, зато все связанное с его населением отслеживал внимательно. Впервые за время, проведенное на Земле 3, он смотрел и понимал. Пусть и не все, но уж точно немного больше, чем раньше. Бросал взгляд на существо, человеческое тело которого венчала голова льва, и понимал, что перед ним не игровой персонаж расы Ракшас, максимального для неписи этой локации 160 уровня. Видел изображение щитка возле его имени и каким-то непонятным образом знал, что служит Ракшас в городской страже. А вот стройная девица в наряде, на изготовление которого ушло множество черных кожаных ремней и металлических блях, была игроком 109 уровня, раса Норт, класс Берсерк. Даже название незнакомой гильдии Мантикоры подсвечивалось. «Когда в уровнях подрастешь, тоже такой костюмчик носить будешь?» — подколол боярин Оберта, показав на девицу глазами. «Да иди ты!» — беззлобно отмахнулся тот. «Это женский вариант. Дизайнеры считают, что женские персонажи должны ходить полуголыми. Тупизм какой-то». «Но выглядит-то здорово», — хохотнул маг, проводив взглядом красотку, выяснив при этом, что ее спину и все, что ниже, ремни почти не прикрывали. «Но тебе и правда не пойдет». «Ага. Вообще-то у берсерков штраф за доспехи идет. Поэтому чем выше уровень, тем больше обнаженки». Игорь только головой покачал. Берсерки в пограничье кардинально отличались от таковых в его родном мире. Здесь они были воинами, впадавшими в боевое безумие, которое умножало их силы и позволяло выдерживать огромный урон. В то же время, как настоящие, напитывались силой мага, становясь очень сильными и на некоторое время неуязвимыми, закончил он мысль, сильно повышая эмоциональный фон и снижая уровень критического мышления. И в чем тогда принципиальное отличие? Мысль эта не оставляла боярина. Охватывала она очень широкий спектр вопросов. Магию, например. Первоначально, еще читая ее описание в капсуле, боярин смеялся над тем, как цивилизация, никогда в реальности с проявлениями дара не встречавшаяся, смогла построить такую нелепую, с его точки зрения, классификацию. Школы вместо аспектов, непривычные названия заклинаний, звучало это забавно. Ровно до тех пор, пока у него не появилась возможность сравнивать. И тут-то оказывалось, что отличий не так уж и много. Да, пульсар назывался шаром огня. Или на игровом сленге фаерболом. но название не меняло его характеристик. Тот же огненный шар с тем же неторопливым полетом и регулируемой мощностью заряда, наносящий такой же урон, только здесь расходующий ману. А дома это называлось энергией или силой. Скрипнул зубами Игорь. И в чем разница? Неприятная это была мысль, но и игнорировать ее не стоило. На что-то она указывала. Но вот на что? С этим тоже еще предстояло разобраться, как и со своей правотой или неправотой в отношении поведения здешнего Иск-Ина.